Самовара семья. Чайные чашки ручки в бок изогнули, на блюдечках подскакивают, донышками побрякивают и поют. Папа скоро закипит, папа скоро закипит. Чайник старший из самоваровых ребят пошел по столу чаем засыпаться и широким боком нос отбил молочнику. Молочник заплакал, молоко пролилось. Самовар закипел, пар пустил, песней забурлил, конфорку одел, ручки растопырил и на стол встал. Чайник к папе подбежал, чай заварил, на конфорку скочил, крышкой прихлопывает, папе подпевает. Пошел чайник чай разливать, а сахарница на пути подвернулась и чайнику рыло отбило. Когда молочнику нос отбили, так как так и надо, только в сторону отодвинули. А как чайнику рыльце разбили, все в беспокойство пришли. Чайнику сделали новое рыльце, серебряное. По пути молочнику сделали серебряный нос. Чай отпили. Самовар кланяться стал, задние ножки приподымат, комфоркой киват, этим показывает. В другой раз гостите, чай пить приходите. Чайные чашки вымылись, вытерлись, в буфете на блюдечках спать повалились. Чайник вытрясся, намылся и тоже в буфет спать пошел. А молочник на холод вынесли, чтобы не скис. Молочник обиделся, хотел было уйти в кофейную семью, да вспомнил, что кофейник высоко нос задирает. И чашки кофейные, маленький разговор кофейный заводят на час, а чайный разговор заведут с утра до вечера. Остался в своей семье. Раз тетка Бутеня в гости пришла. Чай-то уж допивали, самовар поклоны отвешивал, задние ножки подымал, конфоркой кланялся, за компанию благодарил. Тетку Бутеню зовут за стол садиться, чаю напиться, горячим согреться. Бутеня чай пьет понемногу, пьет подолгу. Самовару хлопотно, надо доливаться, надо догреваться, и не одиножды. Тетка и к столу не подходит, и с обидой говорит. Благодарю за приглашение, благодарю за угощение. Из пустого самовара не напьешься, у холодного самовара не согреешься. Самовар со стола скочил, водой долился, подогрелся. Самовар закипел, на стол сел, недолго пел, опустел и опять долился. А тут новый гость, поп Сивалдай. Самовар опять долился, подогрелся, а не хочет для попа песни петь, не хочет громко кипеть. Жару много в самоваре, вода кипит, вода клокочет, разорвать его хочет. Самовар зажмурился, пару не показывать. Попу Сивалдаю налили чаю в большую чашку. Поп думает, самовар-то холодный. Взял чашку, рот открыл во всю ширину и чохнул в себя всю чашку разом. Так ожегся, что ни кричать, ни мычать не может. Рот не закрывать, руками размахивать и бегом из дому. Потом мы узнали, поп Сивалдай 20 верст пробежался, отдышался, в других гостях едой вылечился. Попы живучи были. На радостях, что от попа избавились, чайные чашки на блюдечках приплясывали, чайник по столу кругом пошел, чай разливал, молочник с чайником в паре молоко подливал. Самовар в тот раз долго кипел, новые песни свистел.